Интермедия. Бог не Тимошка. Просыпайся! Ваня потрепал Славика по плечу. Начинаем снижаться. Пристегнись. Выглянув в иллюминатор, Славик отметил, что за бортом черным-черно. Глубокая ночь. Только пятнышки звезд мерцают, да вспыхивают зеленым навигационный огонь на правой плоскости. Внизу ни единого источника света. Впечатление, что Хокер падает в бездну Нифельхейма. Заканчивался шестой час полета. Над Южной Европой, Средиземным морем и унылыми равнинами Сахары. До экватора оставалось всего ничего. После промежуточной посадки в Яунде концессионеры практически сразу очутятся в южном полушарии. Достаточно покинуть воздушное пространство Камеруна. Неожиданно для самого себя Славик решил, что малыш Хокер 900XL ему понравился. В отличие от гигантских лайнеров, самолет выглядел гораздо безопаснее. Можно сравнить с велосипедом и автомобилем. Если свалишься с велосипеда, в худшем случае разобьешь колени с локтями. Так же и здесь. Возможная авария на небольшой реактивной машине не казалась фатальной. Стартовали из Франкфурта вечером. Джет ожидал пассажиров около VIP-терминала. Условия контракта с частными лицами фирма соблюдала с природной германской пунктуальностью. Заказанный борт прилетел из Кёльна минута в минуту. Загрузились, набрали высоту и взяли курс на западное побережье Африки. Обычно на таких самолетах в американском кино летают агенты ФБР, боссы мафии или скромные миллиардеры. В салоне 4 широких кресла со складными столиками, диван по левому борту, небольшой буфет с баром, да LCD-мониторы, вмонтированные в переборку, отделяющую кабину от пассажирского отсека. Два пилота, невозмутимые блондинистые тевтоны в белоснежных рубашках с темными погонами. Обоих хоть сейчас помещай на плакат в стиле «Служить в Люфтваффе – дело чести для каждого немца». При знакомстве выяснилось, что летчики свободно владеют английским и французским, так что трудностей при общении не возникло. Капитан, безошибочно определив, кто среди концессионеров главный, сразу же объяснил Ивану, что в соответствии со строжайшими инструкциями по технике безопасности, после каждого участка долгого пути экипажу положено отдыхать не менее 4 часов. «Mein Herr, от этого зависят и ваши жизни. Вас должны были предупредить. Расчетное время прибытия в столицу Камеруна – 5:20 по полуночи Гринвича. Взлет, соответственно, в 9:30. Остановка в Йоханнесбурге – полные 6 часов. Это требование профсоюза». Ваня поднял руки и ладонями вперед, сказал, что первый после бога здесь гер-капитан и никто иной. Мы прекрасно понимаем необходимость тщательно соблюдать все правила безопасности полетов. Никаких возражений. Мы не торопимся. Командир корабля кивнул. По его нордической физиономии пробежала тень облегчения. Надо полагать, раньше сталкивался с капризными пассажирами. Эти русские вредоносными не выглядят и качать права не собираются. Прекрасно. Была проведена краткая ознакомительная экскурсия. Скромный камбуз с готовыми рационными завтраками. Чтобы подогреть, нажать вот на эти кнопки. Туалет. Развлекательная медиасистема, спутниковый телефон, шерстяные пледы. Если возникнут любые вопросы, не стесняйтесь обращаться. Мы готовы к рейсу, займите, пожалуйста, свои места. Минувший день был утомителен, а потому Славик дождался заката. Хокер как раз миновал Альпы и уверенно шел над Панской равниной Италии. Далеко впереди появилось лазурное сияние Средиземного моря. Успокоил нервы полстаканом виски и незаметно для себя уснул с ленивой мыслью. А если вдруг мы упадем в Сахаре, как быстро самолет найдут? Город видно. Ваня щелкнул замком ремня. Придется проторчать в таможенной зоне. Надеюсь, что комнаты для транзитных пассажиров предусмотрены. Цивилизация обязана добраться и до Африки. Столичный город как-никак. Разве договором с Интерлюфтом услуги при транзите не предусмотрены? Удивился Славик. Для Камеруна нет, а в ЮАР квартирует филиал конторы, поэтому в Йоханнесбурге сервис получим по полной программе. Сели успешно. Взревели реверсивные двигатели. Хокер затормозил и изящно вырулил к обшарпанному двухэтажному аэровокзалу, наверняка строившемуся еще в колониальные времена, когда Камерун делили между собой Франция и Британская империя, а великий зоолог Джеральд Даррелл приезжал в эту африканскую страну ловить редких животных для своего зоопарка на острове Джерси. На поле стоит полдюжина бокастых Boeing 737 с эмблемами местных авиалиний. Чуть дальше валяется остов давно сгоревшего Ан-24 отечественной постройки. Воевали они тут, что ли? Против ожиданий дикая Африка встретила путников радушно и гостеприимно. К самолету подошли двое здоровенных негров в буро-зеленых кителях и фуражках с золотыми вычурными кокардами. Очевидное британское наследие. Лучезарно заулыбались. Проверили летную карту у капитана, а пассажиров пригласили проследовать в зону отдыха. Плата за услуги вполне божеская. 80 евро с носа. Душ, кофе, интернет. Для мадмуазель можно предложить отдельный одноместный номер. Еду в любой момент доставят из ресторана аэропорта. Техобслуживанием и дозаправкой самолета займутся надлежащие службы. В воздухе пахло сухими травами, авиационным керосином и еще чем-то очень чужим и экзотичным для обитателей Северной Европы. На перилах бетонной лестницы, ведущей в здание аэровокзала, Славик обнаружил крупного богомола, похожего на ярко-зеленую веточку. На галерее сверху лениво чистили перья два полусонных попугая. «Когда-нибудь съездим сюда на сафари», — сказал Иван, оценив пеструю живность. «Не расслабляйтесь. Сейчас у нас другие цели и мотивы. Африка, дорогие друзья, Африка».